Земля Шорохов. Равнины Патагонии бескрайни и с трудом проходимы, а потому не исследованы. Судя по их виду, они пребывают уже долгие годы в том состоянии, в каком находятся ныне, и не видно конца такому состоянию в будущем. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». В дорогу на юг нас провожал жемчужно-серый рассвет, предвещавший погожий денек. Улицы были пусты и гулки, а мытые росой парки и скверы окаймляла пышная пена опавших цветов. Всюду валялись голубые, желтые и розовые лепестки. На окраине города, повернув за угол, мы увидели первые признаки жизни. Это была стайка мусорщиков, которые чуть свет принялись за исполнение своих утренних балетных номеров. Зрелище было настолько необычно, что мы сбавили ход и некоторое время медленно ехали за ними. Посредине мостовой со скоростью 5 миль в час громыхала большая повозка. На ней по колено в мусоре стоял рабочий. Четверо других рабочих, как волки, бежали в припрыжку рядом с повозкой, время от времени исчезая в темных подъездах и появляясь из них полными мусорными ящиками на плечах. Поравнявшись с повозкой, они сильным движением подбрасывали ящики вверх. Рабочий в повозке ловил их, вытряхивал, бросал обратно и проделывал все это одним плавным движением. Расчет был великолепный. В то время как пустой ящик падал вниз, вверх уже взлетал новый, полный. На полпути они встречались. Иногда в воздухе находились одновременно 4 ящика. Все это проделывалось молча и с невероятной быстротой. Вскоре мы покинули пределы города, который еще только начинал пробуждаться, и понеслись по равнине золотой от восходящего солнца. Утренний воздух был прохладен. Дикий оделся потеплее. На нем было длинное твидовое пальто и белые перчатки, а его черные добрые глаза и аккуратные усики бабочкой – выглядывали из-под смешной войлочной шляпы, которую он надел, по его словам, для того, чтобы держать уши нагретыми. Софья и Мария скрючились в глубине, на целой горе нашего снаряжения, которое по их же настоянию упаковали в ящики с острыми, как ножи, краями. Джеки и я сидели вместе с Дики на переднем сиденье, расстелив на коленях карту. Название коротких поселений, лежавших на нашем пути, были просто великолепны. Только произносить их было трудно, хотя мы даже получали от этого некоторое удовольствие. Потом мы проехали 2 деревни, которые разделяло расстояние в несколько миль. Одна из них называлась «Мертвый христианин», а другая «Богатый индеец». Мария объяснила это странное явление тем, что когда-то индеец разбогател, убив христианина и украв его деньги. Как ни романтично было это объяснение, мне почему-то показалось, что оно далеко от истины. 2 дня мы мчались по типичной пампе, равнине, на которой по колено в золотистой траве бродит скот. Изредка встречаются рощицы эвкалиптов, белесые, стволы которых похожи на ноги прокаженного. Небольшие опрятные эстансии сверкали белизной в тени огромных деревьев омбу. Короткие и толстые стволы этих деревьев сплошь покрыты мясистыми наростами. Кое-где низенькие изгороди были совсем погребены под густыми зарослями вьюнков, усеянных голубоватыми сероватыми цветами величиной с блюдца. Почти на каждом столбе изгороди покоилось странное, похожее на футбольный мяч, гнездо птицы, печника. Этот цветущий ландшафт выглядел настолько ухоженным, что еще чуть-чуть и стало бы скучно. К вечеру 3-го дня мы сбились с пути. Съехав на обочину дороги, мы достали карту и начали спорить. Нам надо было попасть в город под названием Кармен-де-Патагонес, расположенный на северном берегу Рио-Негро. Я настаивал на ночевке именно в этом городе, потому что здесь провел некоторое время Дарвин, когда путешествовал на корабле «Бигль». Мне было интересно посмотреть, насколько изменился город за последнюю 100 лет. Поэтому, несмотря на горячие возражения остальных членов экспедиции, которому непременно хотелось остановиться в первом же населенном пункте, мы поехали дальше. Как оказалось, нам ничего другого и не оставалось делать, потому что на пути к Кармен де Патагонесу мы не встретили ни единого жилья и ехали до тех пор, пока не увидели впереди маленькую гроздь слабых огоньков. Не прошло и 10 минут, как мы уже осторожно ехали по булыжной мостовой Кармен де Патагонеса, освещенным неверным светом уличных фонарей. Было 2 часа ночи. Все дома выглядели на одно лицо и были накрепко заперты. Трудно было надеяться, что мы встретим хоть кого-нибудь, кто показал бы нам дорогу к гостинице. А разыскать ее сами мы не могли, потому что каждый дом казался нам точной копией другого, и отличить гостиницу от других жилищ не было никакой возможности. Мы остановились на главной площади города и стали уныло и раздраженно спорить, как быть. Вдруг под одним из фонарей возник ангел-хранитель в образе высокого, тощего полицейского.